На протяжении нескольких последних передач мы рассматривали вопрос о вечном плане Бога и о его программе для человечества на Земле. В чем состоит Божий план и к какому итогу он приведет? Какая роль отведена нам в этом плане? Я хочу привлечь ваше внимание к одному очень важному отрывку из книги пророка Исаии. Этот отрывок находится в 9 главе, в стихах 6 и 7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Это далеко идущее пророчество, которое устремлено вперед, к тому времени, когда на земле будет установлено царство Мессии. Один современный еврейский комментатор говорит, что эти слова относятся к царю Езекии. И он говорит далее, что эти слова отныне и до века вовсе не означают навсегда, а означают только дни Езекии. Пророк Исаия говорит по вдохновению и под руководством Духа Божьего. Бог говорил через пророка, и он сказал именно то, что он хотел сказать, и он имел в виду именно то, что он сказал. Это пророчество говорит о будущем времени, когда придет Мессия. Мессия – личность. Он родится на земле, как ребенок, но вырастет и станет великим человеком. Но он будет больше, чем просто человек, потому что его имена указывают на божественность. Он назван Богом крепким, Отцом вечности, Принцем мира. Он установит царство мира и праведности. Такое царство будет установлено на троне Давида, и оно будет длиться вечно. Как объяснял это пророчество еврейский народ в древности? Ожидали ли они прихода такого Мессии? Я думаю, что многие из благочестивых людей ожидали такого человека, который принесет с собой управление мира и благословение. В дни Иоанна Крестителя и Иисуса из Назарета были люди, которые следовали за Иисусом и Иоанном. Иоанн спросил у Иисуса: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» От Матфея 11:3. В другой раз, после того, как Иисус совершил одно из чудес, свидетели этого чуда сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир» от Иоанна 6:14. Эти люди ожидали именно такого чудотворца, который принесет духовное и политическое раскрепощение и установит царство, обещанное много столетий тому назад пророками Израиля. Здесь четко выделяется два момента. Мессия должен быть личностью. Мессия должен установить царство настоящей свободы на земле. Писание рисует царство Мессии как период мира, безопасности и праведного правления. Людям не придется волноваться о нарушении правосудия, потому что Мессия будет справедливым, вселюбящим, добрым и мудрым правителем. Это царство не будет знать войн. Пророк Михей писал: «И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Яковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господня из Иерусалима. И будет он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницею. И никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». От Михея 4:2-4. Это описание времени мира и безопасности, о котором мечтают многие люди, которые живут на земле сегодня. Это будет время, когда война, жестокость и грех больше не будут обитать на земле. Люди во все века стремились к такому времени мира. Многие погибли, пытаясь положить конец всем войнам раз и навсегда. Сегодня люди доброй воли стараются добиться такого мира. Пророчество Исаии говорит нам о том, что произойдет коренное изменение в животном царстве и в области природы в то время. Грудной младенец будет играть над норой аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Аспид – это очень ядовитая змея. Ее укус смертелен. Исаия не говорит, что ребенок не будет бояться змеи. Но он говорит, что змея не причинит вреда ребенку. Грудной младенец может невинно играть с ядовитой змеей, не сознавая опасности. Но в царстве Мессии природа ядовитой змеи изменится коренным образом, и волк будет жить вместе с ягненком. Характерной чертой этого грядущего царства Мессии будет освобождение от власти греха и зла. Исчезнут в нем также и последствия греха. Все люди станут долгожителями и освободятся от слабостей плоти. Слепые прозрят, глухие станут слышать, хромые и расслабленные обретут способность прыгать. Сатана будет связан на 1000 лет, и присутствие Мессии на земле преградит дорогу греху. Только сам Мессия способен осуществить такое правление праведности и мира. Мессия будет исполнен духа и великой мудрости. Он будет судить бедных и вознесет кротких земли. Нам также сказано, что он будет править жезлом железным, что указывает на то, что несмотря на все благословения мессианского царства, на земле все-таки будут недовольные бунтари. Он уничтожит злых, но его суд будет всегда происходить в правде. Такое прекрасное царство не может быть достигнуто правителями наших дней, даже при поддержке всех людей доброй воли. Лучшие человеческие побуждения и усилия не в состоянии установить такое царство. Оно может быть установлено только силою всемогущего Бога. Но никакое царство не может существовать без царя. Многие люди, которые пытаются сегодня установить правление мира и праведности, уже отвергли единственного праведника, Мессию. Мессия сам должен прийти как личность. Он поведет свой народ к победе и освобождению, и он установит такое царство праведности. Как прекрасно сознавать, что это царство, обещанное пророками Израиля, непременно наступит. Оно будет установлено Мессией. Ревность Господа Саваофа соделает это. И здесь встает воистину великий вопрос. Где будем мы, когда придет это царство? Будете ли вы в числе тех, кто в вере ожидает Мессию и исповедует Его, как своего личного Искупителя и Избавителя? Или вы не видите, что уже сегодня, через веру в Мессию Иисуса, вы можете войти в Его вечное царство? Если вы увидите это и доверитесь Ему, то вы будете с нетерпением ожидать того дня, когда Он вернется, и вы будете готовы войти в Его царство благословений. Авраам ожидал такого царства. Он ожидал города, именующего основание которого художник и строитель Бог. Давид ожидал такого царства. Он ожидал наступления правления Мессии, которое будет длиться вечно. Мы видели в наших предыдущих занятиях, что в последние дни перед приходом Мессии появится много лжепророков и мессий-самозванцев, которые совратят за собой с правильного пути немало людей. Люди будут обмануты фальшивым миром. Вы можете войти в царство света Мессии уже сегодня и освободиться от тьмы и обмана. Вход в это царство лежит через веру в Мессию, который уже приходил однажды и пострадал за ваши грехи. Он придет во второй раз и соберет свой народ в свое вечное царство. Заключительным предостережением пусть будут следующие слова. «Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». От Луки 12 глава, 40 стих. «Некоторые встретят Его, будут судимы им и изгнаны от Него. Другие, те, которые поверили Ему, воздадут Ему хвалу и склонятся перед Ним в молитве поклонения». Верно Слово Божье, и не напрасно Его предостережение. И эти предостережения следует запомнить. Откликнитесь на Его зов сегодня и склонитесь перед Ним. Он живой Бог. Попросите Мессию Иисуса войти в вашу жизнь и в ваше сердце. Он очистит вас от всякого греха и сделает вас членом своей семьи, сыном или дочерью своего царства. Аминь.